Глава 7. Овечкин вальс. До холодов было еще далеко, а жители деревушки Кряковиль начали готовиться к зиме. Они утепляли свои домики, заделывали прорехи в соломенных крышах, проверяли, не дымят ли печи, собирали про запас хворост. Не забывали и о вкусных припасах. Матушка Мэй так привыкла, что Пигги-Твигги заботится о дровах, а Пампкин, первый помощник на кухне, что просто не представляла, как бы она справилась без них. Она была рада, что у нее теперь такая большая семья. Может, не самая большая? Вон у соседки-курицы целая дюжина цыплят. Но уж точно самая веселая. Редкий вечер кто-нибудь из соседей не забегал к ним на огонек. Но вот зарядили дожди, и гостей сразу поубавилось. А уж когда повалил мокрый снег и дороги развезло, все соседи и вовсе попрятались в своих домиках. «Грязи по колено!» — ворчал Пигги-Твигги, возвращаясь с охапкой дров. «Кому по колено, а кому и по макушку!» — вздыхал Пампкин, который и носу из дома не казал. Но Пигги-Твигги не такой. Ему слякоть не помеха. Вот и задумал он навестить курочку Фло, узнать, как она живет, поживает, как здоровье ее родителей, и отправился в далекий путь до соседнего дома. По дороге ему пришлось перескочить через 8 мелких луж, обойти 5 огромных и глубоких, в которых и утонуть не шутка. 3 раза он поскользнулся, 2 из них шлепнулся и по уши извозился в грязи. Но он все-таки дошел. И обратно смог вернуться. «Погодите, погодите!» — толковала матушка Мэй, хлопача на кухне. «Ударят морозцы, грязь прихватит. Одно удовольствие будет ходить по дороге». И она, как всегда, оказалась права. Пришел день, когда всем надоевшая слякоть и вправду пропала. «Завтра куда-нибудь сходим», — радовался Пигги-Твигги, поглядывая на своих друзей. Они сидели за столом, постукивая ложками в ожидании обеда. «Сначала навестим курочку Фло», — рассуждал Пигги-Твигги. «Потом сходим за овечкой Эмили. А может, и наоборот, сначала за овечкой, а уж потом...» Тут матушка Мэй поставила на стол большую кастрюлю с кашей, и все умолкли, работая ложками. И вдруг кто-то постучал в дверь. Пигги-Твигги кинулся открывать. На пороге стояла. Кто бы вы думали? Овечка Эмили! Не успел Пигги-Твигги и слова вымолвить, спросить, как же это она одна, одинешенька, преодолела такой долгий путь, как откуда ни возьмись, появилась ее сестра. Потом вторая и третья, и еще, глядь, стоят перед ним все сестры овечки Эмили, все до единой. «День добрый», — поздоровались овечки. «Добрый», — растерянно пропел поросенок. Матушка Мэй была самой гостеприимной уткой в округе, но и она растерялась при виде такой толпы гостей. Когда же они протопали в гостиную, там стало так же тесно, как шерстяным клубочком в корзинке. Овечки были повсюду — на стульях, на диване, на скамейке, которая обычно служила кроваткой Пигги-Твигги. Да что там на скамейке? Одна из них и на каминную полку взобралась. Пампкин ужасно перепугался, что его в этой толчее просто затопчут. Он вскарабкался на стол и затаился в пустой коробке из-под печенья. Матушка Мэй быстро пришла в себя. Она поставила на стол тарелки, тарелочки, блюдца, блюдечки, миски, мисочки, всю посуду, что нашлась у них в доме, и накормила овечек кашей. Овечки быстро расправились с угощением и развеселились. Они принялись болтать и тараторили без умолку, никому не давая вставить и словечко. Вскоре в доме поднялся такой невообразимый шум и гам, что хоть уши затыкай. — А я-то думал, что из них слова не вытянешь, — пробормотал Пигги Твигги. — Эй, послушайте, давайте-ка я вам поиграю на губной гармошке, — закричал он и заиграл знаменитый в тех краях овечкин вальс. Здорово играл Пигги Твигги. Мелодия разливалась по комнате, возносилась к потолку, даже пыталась вылететь в окошко. И всем стало ясно, что такому музыканту, как поросенок, нет равных не только в деревушке Кряковиль, но и далеко за ее пределами. Наконец, музыка достигла и ушей болтающих овечек, и они разом умолкли. Тут неожиданно для всех вышла на середину комнаты Эмили и закружилась в вальсе. А потом случилось и вовсе невероятное. Овечки запели. Это была чудесная танцевальная песенка с такими словами. «Мы вяжем, вяжем целый день носки и рукавицы. Смотри, какая красота! Бери скорее спицы! Придет за осенью зима, студенные денечки, достанем мы из сундучка цветастые носочки». Эмили и сама не заметила, как, танцуя, стала подпевать своим сестрам. «Осенний ветер за окном пугает нас напрасно. Быстрей крутись, вертись, клубок, зеленый, синий, красный». Пампкин, укрывшись с головой в картонной коробке, не выдержал и высунул наружу нос, чтобы узнать, что там творится. И через секунду он, сам себе удивляясь, пустился в пляс прямо на столе. Утенок Кроха тоже не отставал от других. Он барабанил. Пустая кастрюля и ложка — чем не барабан? Пигги Твигги закончил мелодию лихой музыкальной завитушкой. Все зааплодировали, но останавливаться не захотели. Пришлось сыграть овечкин вальс еще разок. Пигги Твигги был неутомим. Он заиграл другую, известную в тех краях, песенку, а потом еще одну. От топота, пения и толкотни в доме стало так жарко, что пришлось распахнуть окна. Под раскрытыми окнами стали собираться соседи. Сначала их просто разбирало любопытство, мол, что это творится в доме матушки Мэй. Но когда они услышали знакомые песенки, тут уж их никто не мог удержать. Вскоре уже пела и плясала вся деревушка Кряковиль. Веселая музыка и песни гремели до самых сумерек. Тут овечки спохватились, что им давно пора домой. Все очень огорчились и стали упрашивать овечек остаться хотя бы на часок. Но овечки упрямо отвечали на все уговоры «нет». А Эмили, подумайте только, на прощание послала всем воздушный поцелуй. Ну, настоящая артистка! В опустевшем доме сразу стала непривычно тихо. Первым нарушил молчание Пигги Твигги. «Вот так овечки», — сказал он. «Для таких гостей никакой каши не жалко». И все с ним согласились.